Війна-інформаційна, мозги положча нам. Жара такая сильная, я в ропі вже хана. Мільгають батьки хросные у газетах і на теле. У Європі катастрофа, ну а ми шляха вспачелі. Прогнози говорять, початок тільки гэта. Садом і Гамора, гарачае лето. Московский комсомолец, Жириновский и Званице. Но помните, под солнцем вредно долго находиться. Теперь уже так ладно, что заказ Россию раду. Во всех позасыхало еще, а у нас еще в парадку. Прогнозы говорить, початок только это. Садом и Гамора, горячее лето. Что ж лепей диктатура, ти усходнею ворвание. Я вам рекомендую полежать в прохладной ванне. И сварятся, и лаются, льють, помою ведры. Во всех асфальт расплавился, а у нас на редкость твердый. Прогнозы говорить, початок только это. Садом и Гамора, горячее лето.